Глава 59. «Малышка, да ты прелестна! Местный колорит очень тебе к лицу. Ладно, комплименты потом. Он здесь? Я вас проведу». Коридоры были такими огромными, что там впору было прокладывать трамвайные пути. Коридор, по которому они шли, вел в обеденный зал Ганеша, бога слона, символизирующего благополучие и ставшего идолом геев. Около 50 статуй представляли его в разных положениях. Он стоял, ходил, сидел с поднятым кверху хоботом. Ежегодно в Бомбее праздновали праздник Ганеши, бросая в море миллионы глиняных статуэток. Побочный эффект — загрязнения. Одному промышленнику пришла в голову идея по поводу того, как этого можно избежать. Наполнять статуэтки экологическим продуктом — мясокостной мукой, запрещенной в щепетильных странах, но снова разрешенной в Европе. Примечание. Мясокостная мука – белковый минеральный корм для животных, широко применяющийся в животноводстве. Конец примечания. Марк положил на мраморный стол документы, которые изучал. Нормально доехал. Что будем есть? Креветки из Бэк-Бэй, дезинфицированные норвежские омары, крабы с карри и сносное бордо. А ничего посущественнее нет. Я закажу тебе еще курицу с 5 специями. Суетливый официант принес индийские закуски, на которые Брюс сомнительно покосился. Все это не стоило и одной хорошей сосиски, и он радовался, что не забыл свое лекарство первой помощи. «Ты знал, что Нарендра Моди, премьер-министр этой милой страны, так гордящийся своей независимостью, затеял серьезный флирт с маленькими гениями Силиконовой долины?» Скоро в стране будет 1,5 миллиарда населения, 25 миллионов молодежи ежегодно появляются на рынке труда, но всего 142 место в рейтинге легкости ведения бизнеса. Богачи, специалисты в IT, но вместе с тем миллионы голодающих. Колосс на глиняных ногах, который силен лишь с виду. Святому Джону пришлось столкнуться со многими проблемами, чтобы образовать здесь филиал империи, но он изучил склад ума местных жителей и приспособился к нему. А тебя не удивляет, что сразу после этого за тобой поволоклась красивая индианка? Апсара оставалась бесстрастной, Марк был раздражен. Что ты разузнал, Брюс? Я немного поработал с одним из моих источников в Лондоне. Твоя Ирина хотела не только переспать с тобой. Этого не случилось. Апсара, пристально посмотрев на Марка, убедилась в том, что он говорит правду. Она использовала тебя для того, чтобы засветиться, но этого ей было мало, — продолжал Брюс. Она должна была выполнить свою миссию — шпионить за одним из стратегических центров твоей империи. Милашка везде таскалась за тобой, а ее образование и навыки позволяли ей всюду совать свой нос. Когда она получила то, что искала, она тебя бросила. На кого она работала? Либо на индийское правительство, либо на Алфавит, где она сейчас блистает, либо оба варианта. И ты увидишь, что эта гадина плетет интриги в деле с манипуляцией разумом. Я нарыл пока немного, но уверен в том, что типы, которые руководят этой махинацией, и есть убийцы высших неизвестных. Я здесь для того, чтобы проверить твою интуицию. Одна встреча должна все прояснить и, возможно, вывести нас на правильный след. В этой дыре небезопасно. Ненасилие Ганди — это сказки для невинных неопытных младенцев». Априори в бизнес-центре Бомбея я ничем не рискую. Центр Ганеша, 19 этаж, 15 часов. С кем ты встречаешься? С одним индийским инженером, который в курсе всех проектов, направленных на то, чтобы сделать из его страны мощнейшее в мире государство. А интересующий нас проект сочинили в подразделении Кадран в восточном секторе империи, который занимается дронами. А я подключу свои контакты в Бомбее. Особенно в центре атомных исследований Баба в пригороде Тромбей, где подготовили первые в Индии атомные испытания, которые в 1974 году поразило пустыню Раджастхан. Примечание. Центр атомных исследований – ведущий индийский атомный центр, осуществляющий широкий спектр научных и технологических работ. Конец примечания. Там есть один тип, который меня обожает за то, что я забыл упомянуть его имя в моей статье о коррупции индийской элиты. А это, естественно, сближает. Рыба оказалась очень низкокалорийной, а курочку хотелось повторить. «Эта индианка, — спросила Апсара, — была очень тебе дорога?» Она меня заинтересовала. Изящная, умная, амбициозная. И не трусиха. Ты был только игрушкой в ее руках. Не преувеличивай. «О-ля-ля!» — воскликнул Брюс, набрасываясь на цукаты из апельсиновой корки. «Не ссоримся из-за ерунды. Ирина была кем-то вроде священной коровы, полностью неприкосновенной. А тут с этим не шутят. В общем, отдых, крутизна и веселье.